Что-то светлое и доверчивое есть во Франкиных глазах и веселом лице. На руках у Франки девчушка лет полутора, очень похожая на Франку, круглой головкой и глазами. Таскать ее на руках, видимо, нелегко, и Франка стоит, несколько откинувшись назад для равновесия. «Ну, матушка!» – разводит руками Серафима Павловна. «Ребенка притащила! Ты бы еще козу привела! Или поросенка!» «Не, пани! Нема у нас ани козы, ани порося!» Франка докладывает это с таким счастливым, сияющим лицом, как если бы она говорила: «Есть, есть! И коза, и поросенок! Все у нас есть! А то моя сестра Зоська!» Показывает она на девочку, которую держит на руках. И вдруг, видимо, испугавшись, что Зоська ее не пустит дальше порога этой красивой комнаты, заставленной игрушками, Франка плачет. Но и слезы, брызнувшие из ее глаз, какие-то светлые, даже веселые, как солнечный дождик. «Не гоните меня, пани! Зоська будет тихонько-тихонько!» «Оставьте ее, мама!» – просит Зоя. «Мы потом будем играть с ее малышкой. Наденем на нее платье и чепчик моей куклы Маргариты». «Почему твоей Маргариты?» – сердится Рита. «Почему не моей Софи?» «Ладно», – разрешает Серафима Павловна. «Садитесь все за стол. Вот сюда». Она показывает на ту половину стола, где стоят селедки и картошка. «Только уговор. Если Зоенька и Риточка хотят, чтоб к ним ходили каждый день, они тоже будут хорошо кушать. Да, девочки?» Осветив всех своей доброй улыбкой, Серафима Павловна уходит из комнаты. Неожиданные гости Коля, Антос и Франка со своей сестренкой быстро садятся за стол. «Кушайте, пожалуйста!» любезно приглашает Зоя, как дама, принимающая гостей. Но гости и без «пожалуйста» принимаются за еду. Антос, который у них вроде как за старшего, делит картошку и селедки по трем тарелкам. Он делает это быстро, точно, справедливо, как артельный староста. Порции совершенно равны. Оставшуюся картофелину и кусок селедки – он кладет на Франкину тарелку для Зоськи. Мы с Зоей и Ритой не едим. Мы смотрим. Зоя и Рита – перекормленные дети, для которых еда – надоевшее, неприятное дело, хуже наказания. Во все глаза смотрят на этих ребят, весело, жадно, уминающих картошку с селедкой. И хотя я расту в семье, где нет культа еды, меня к еде не принуждают. И я нередко вижу, как едят люди, проголодавшиеся после работы, едят со здоровым аппетитом. Но вот этого, что сейчас развертывается перед моими глазами, я тоже еще никогда не видела. Это голод, застарелый, привычный голод, вряд ли когда-либо утоляемый досыта. Франка ест сама и с материнской нежностью кормит Зоську. Если Франка случайно замешкается, Зоська требовательно тянется ручонками и кричит: «Дай, дай, дай!» Иногда она даже пытается залезть пальчиками во Франкин рот, чтобы вырвать оттуда еду. «Дай, дай, дай!» Картошка убывает с поразительной быстротой. Селедок уже нет. Вот уже съедено все. Подобраны крошки развалившихся картофелин. Коля, Антос и Франка сидят неподвижно, не сводя глаз с еды, поставленной на нашем конце стола. Они еще не сыты. «Что же ты не ешь?» – радушно спрашивает Зоя, показывая на мою тарелку полную еды, которой я еще не притронулась. «Не хочется. Мне в самом деле больше не хочется. расхотелось.